Через 5 минут все 7 растрепанных девушек стояли в кабинете Иссы Агариды. «И как это понимать?» — холодно спросила пожилая дама. «Позвольте мне объяснить». Айрин выступила вперед и виновато посмотрела на преподавательницу. «Понимаете, за 2 года, что я учусь в Академии Светлейших, мне всегда так хотелось попробовать плоды старой яблони в саду, но всегда не было времени. Простите, это я уговорила девушек пойти со мной в сад, потому что боялась идти одна». Женщина проницательно смотрела на нее. Затем, вдруг с неожиданной теплотой, улыбнулась. «Исса Айрин, понимаю, как вам тяжело было учиться в лучшем классе. Там жуткая атмосфера из-за этого надменного Рионара Дархарза. Бррр! Наверное, вы себя сейчас чувствуете, как птенчик, вырвавшийся на свободу. И я вас так понимаю. Девушки, ступайте спать. В качестве наказания завтра поможете Иссе Арсоне полить цветы в классах». «Благодарим, Исса Агарида!» Хором ответили удивленные Иссы и, развернувшись, направились по своим спальням. Наутро Айрин открыла двери своей комнаты и удивленно вскрикнула. На пороге лежала сумка, полная яблок со злополучного дерева. Сверху лежала записка. Успел нарвать за ночь. Закончил как раз к приходу директора. Исс Р. Дархарс. Яблоки были поделены между всеми участницами ночного похода. Лиса отложила парочку для Николаса. Мия, разобиженная на что-то, отказалась от яблок и вообще ушла в свою комнату после уроков. Рионар не показывался.